«Ладно», — сказал Гарри, — «что нам делать сейчас?» «Постараться уснуть», — закруглился Сириус. «Без дополнительной информации мы мало что можем. Я позвонил, только чтобы поставить Гарри в известность. И, главное, не вздумай опускать руки или поддаться идее отдать свою жизнь за какие-то непонятные цели». «Уж поверь, Сириус», — с нехорошим огнем в глазах заявила Гермиона, — «я не позволю чему-то подобному случиться». «Тогда доброй ночи», — попрощался Сириус. «Будут какие-то новости, тут же сообщу». После того, как Блэк отключился, юные волшебники некоторое время сидели в тишине. «Что ж», — встряхнулся Гарри через пару минут, — «это многое объясняет». «Ты про поведение Дамблдора», — хмыкнула Гермиона. «И про него тоже. Уверен, он знает об этом с самого начала. Как ты думаешь, он предложил мне уроки от клюменции, чтобы удостовериться?» «Я думаю, нет», — покачала головой Гермиона. «Думаю, он и правда хотел тебя этому научить, чтобы ты смог быть его оружием против Тома. Он и правда хочет его победить, правда странными методами. А про то, что ты крестраж, он знал с самого твоего детства. Эта теория объясняет все те странности, что он делал с твоей жизнью. Скорее всего, ты права. Но тогда получается, что он врал всем членам ордена. Ведь он своими глазами видел крестражи, но при этом говорил им, что у него есть только теории по поводу бессмертия Риддла. Думаешь, он боится утечки информации? Это было бы глупо. Пожала плечами Гермиона. Если он не доверяет своим людям информацию критически важную для победы, то зачем они ему вообще? Хотя, если вспомнить, как он скрывал информацию о пророчестве, не исключено, что он и правда боится утечек. Но разве он не доверяет тому же Снейпу или профессору МакГонагаллу? А что если он тоже не знает число крестражей? Задумался Гарри. Ведь, как сказал Сириус, никто не делал их много. Тогда он был уверен, что единственный крестраж — это я. Поэтому знал заранее, что Том воскреснет. Поэтому следил за мной и не вел поиски и разработки поисковых заклинаний. А может и вел, хмыкнула Гермиона. В конце концов, ты же показал ему дневник. Верно, и если он сумел определить крестраж в тебе, то обязан был заметить его и в дневнике, а значит, уже несколько лет знает, что ты не единственный, и должен искать остальные, а поскольку с нами он не делится информацией, да и ни с кем другим тоже, мы не знаем, что он нашел, придумал и думает ли об этом вообще, заключил Гарри, а значит, нам не стоит думать о нем и сосредоточимся на том, что можем сделать мы, в первую очередь. «Нам нужно получить книги от Сириуса и быть аккуратнее с окклюменцией», – задумался Гарри. «Ведь Дамблдор не зря отменил занятия после первой же попытки проникнуть в мой мозг. Полагаю, он либо наткнулся на крестраж и получил от него отпор, и тогда это опасно для тебя, либо наткнулся на него и чуть не разбудил, что опасно для меня, но и совсем ее забрасывать нельзя. Тебе нужно научиться защищаться от влияния Риддла. Будем работать, как и прежде». «Просто я буду внимательнее, и если замечу что-то подозрительное, сразу прервемся». «Думаю, это отличный план», — заключил Гарри, со вздохом поднялся с пуфиков и протянул руку Гермионе. «Жаль, но нам пора в гостиную, если мы не хотим нарваться на неприятности». «Знаешь», — заметила Гермиона, когда они уже подходили к гостиной, «и я, и Сириус опасались, что ты тяжелее воспримешь эту информацию, да и поначалу ты был ею сильно сражен, все благодаря тебе». «Милая», — улыбнулся Гарри, и, заметив, как покраснели щеки его девушки, сделал мысленную пометку чаще баловать ее комплиментами и нежными словами. «Сначала я, конечно, расстроился и готов был смириться с судьбой смертника, но потом вспомнил твои занятия по логике и решил немного порассуждать. Все страшное уже случилось, причем давно. То, что я об этом узнал, ничего не изменило, кроме того, что теперь у меня больше информации, то есть... То, что я крестраж, не меняет в моей жизни ничего. Ну да, есть вероятность, что мне придется умереть. Гарри сжал ладонь Гермионе, которая вскинулась, чтобы протестовать против последнего заявления. Не спорь, она есть. Не потому что я крестраж, а потому что Том нацелился на меня, как и многие пожиратели. Единственное, что поменяли новости Сириуса, так это то, что мы не можем полностью ожидать содействия от министра. Но это не страшно. У нас есть время и ресурсы, чтобы решить эту проблему. Поэтому, вместо того, чтобы переживать, я решил, что необходимо сосредоточиться на решении проблемы. Удивительно, хмыкнула Гермиона. Что именно? На удивление здравые мысли для парня, который еще год назад не мог разгадать простейшую загадку из яйца. Улыбнулась Гермиона. Так ведь у меня был замечательный учитель, кивнул Гарри, пропуская ее к портрету толстой дамы. Собрание в ближайшие выходные не случилось, но Сириус сумел передать Гарри и Гермионе необходимую литературу с помощью Хедвиг. Изучать книги рода Блэк юные волшебники уже давно научились, несмотря на все ограничения. Это занимало больше времени, чем обычные изыскания Грейнджер, но эксклюзивность информации покрывала этот минус. Тем более, что литературы было немного и уже спустя неделю лохматая парочка могла поучаствовать в обсуждении и разработке планов наряду со взрослыми. Собственно, они эту встречу и спровоцировали, когда посреди недели, вечером, сбежав в воющую хижину, позвонили Сириусу. Он же быстро собрал Тонксов и Люпинов. «Итак, Гермиона, чем ты хотела с нами поделиться?» «Ну», Гермиона слегка замялась, «не совсем поделиться, а сначала узнать пару моментов. Потому что в книге это было непонятно, мы с Гарри пробовали порассуждать, но решили, что лучше уточнить у опытного человека. Но для начала, может, мы открываем Америку? Сириус, ты поговорил с Биллом? Кстати, да, простите, забыл рассказать. Я с ним говорил, он сказал, что разрушители не часто, но сталкиваются с подобным. И, если предмет, превращенный в артефакт, имеет большую ценность, его просто запирают в недоступных подземельях Гринготса, в надежде, что когда-нибудь появятся способы уничтожить крестраж, не разрушая объект, либо же сжигают адским пламенем на месте. То есть нам это не подходит. Более того, Билл сказал, что если мы найдем рабочий метод, то Гринготс будет готов его купить. Надо лишь продемонстрировать. С учетом того, что ты хотела быть исследователем, заметил Поттер своей девушке, для тебя было бы неплохой заявкой о себе разработка методик, которую выкупают гоблины. Если она, конечно, сработает, значит, у тебя и правда есть идеи, с надеждой спросил Римус. Потому что мы обсуждали все это последние полторы недели и есть ощущение, что топчемся на месте. Для начала, я хотела бы узнать пару моментов, охладила его пыл Гермиона. Как я понимаю, душа, помещенная в крестраж, находится в неестественном состоянии и стремится либо к уходу из этого мира, либо к воссоединению с основной частью души, верно? Я бы не сказал так однозначно, покачал головой Сириус. Ведь наличие призраков говорит о том, что душа может находиться в этом мире после смерти и без крестража. Но призраки также остаются в этом мире, потому что имеют якорь, но не физический, а эмоциональный, отметила Андромеда. Но при этом их души цельные. Здесь уместнее спросить, каково естественное состояние осколка души? Стоп, стоп, стоп, прервал всех Гарри. Оставим в стороне теории о душе. Вы можете точно сказать, удерживает ли крестраж душу насильно, за счет привязки, или осколок души? Однозначно, ответил Арктурус. Без подобного якоря осколок души не может оставаться в этом мире и либо исчезнет, либо же сольется с остальной частью души. Иначе бы весь мир кишел подобными осколками душ. Значит, удерживает. И делает это за счет темной магии, верно? Продолжила развивать идею Гермиона. Конечно, кивнул Сириус. А откуда он черпает магию, чтобы постоянно удерживать захват? Победоносно улыбнулась Гермиона. Магию обеспечивает ритуал, предположил Римус. Человеческая жертва очень сильный магический источник, которую ритуал перенаправляет на привязку и защиту артефакта. Вероятно, хмыкнула Гермиона, но я думаю, что это неверно. По-моему, магия на удержание души берется из самого носителя, из артефакта или окружающей среды. Это, конечно, вероятно, но почему? Потому что есть Гарри, радостно заявила Гермиона. Том, очевидно, не проводил ритуал для создания крестража из него, иначе он не стремился бы после возрождения его убить. Это же глупо уничтожать собственный крестраж. Также я сомневаюсь, что он мог провести ритуал создания крестража, не зная об этом. Это значит, что для постоянного действия магии удержания души не нужен ритуал, а значит, подпитку он берет из носителя или окружающей среды, а не из первоначального всплеска силы из-за жертвы. И это значит, первым смог спросить пораженный Сириус. Это только теория, вздохнула Гермиона, но ее можно проверить. Это значит, что нам нужно провести тест на крестраже. Конечно, на медальоне, а не на Гарри. Для этого нам нужен сосуд или помещение, которые будут высасывать магию из медальона. Боюсь, таких помещений у нас нет, покачал головой Сириус. Максимум родовые подземелья темницы Блэков, которые просто препятствуют прохождению магии. Если теория Гермионы верна, подойдут и они, наверное, кивнул Гарри. Подойдут, уточнила Андромеда. Да, если Гермиона права, и крестраж на поддержку себя берет мою магию, мне необходимо довести себя до полного магического истощения, после чего оказаться в темнице Блэков, чтобы не восстанавливать свою магию, пока осколок души не удалится естественным путем из-за ослабевшей привязки. И ты готов на такой риск, ведь подобное может сделать тебя сквибом, заметила Нимфодора. Я думаю, что мы еще обсудим это с Тидом. Он, как целитель, должен подсказать, как это сделать с минимальным риском, кивнул Гарри. Но если опыты с медальоном пройдут успешно, я в любом случае пойду на это. Лучше я буду сквибом без крестража в голове и дам шанс министерству и вам всем найти и уничтожить тома, чем буду волшебником, но препятствием для достижения этой цели. Ключевое здесь, что сначала необходимо провести опыты на медальоне, заметил Сириус. Остальную часть вашего плана мы и правда можем обсудить потом, ведь не факт, что это вообще потребуется. Пока дайте нам время, чтобы найти способ проверить вашу теорию. Хорошо. И да, Гермиона, словно что-то вспомнила. Тот эксперимент, который я предложила, это не единственный вариант. Если вы найдете способ лишить медальон вложенной в него магии другим способом, то это тоже сработает. Не волнуйся, улыбнулась Андромеда. Мы что-нибудь придумаем. Тогда ждем новостей, кивнул Гарри и отключился. После неожиданного звонка из Хогвартса и последующего обсуждения в кабинете Сириуса воцарилась тишина. «Хорошие дети», — первым пришел в себя Аркутурус. «Надо же, лишить магии. Ведь идея была на поверхности, почему никому из нас она не пришла в голову? Думаю, все дело в том, что Гермиона и Гарри выросли с маглами. Для нас магия настолько естественна, что мы забываем, что она не неотъемлемая часть мира, а всего лишь инструмент. Для них же существует мир без магии, потому они смотрят шире нас. Поэтому для них одна из первых мыслей: если подобное есть только в мире магов, то что будет, если убрать из уравнения магию? Предположила Андромеда. После слов Андромеды все волшебники снова замолчали, невесело размышляя над правотой миссис Тонкс. Впрочем, долго это не продлилось. На сей раз прервал тишину Сириус. Ладно, оставим теории и перейдем к практике. У кого есть какие идеи по поводу того, как лишить магии медальон? Простой аффинити же не сработает. А камер, высасывающих магию, у Блэков нет, уточнил Римус. Конечно же нет, фыркнул Арктурус. Как ты себе это представляешь? Ведь они бы влияли не только на заключенного, но и на тюремщика. И никакой бы артефакт не спас, так как тоже бы разряжался. А значит, что либо член рода Блэк должен был бы своими руками заниматься заключенным, при этом рискуя магическим истощением, либо нужно было бы нанимать сквибов, что недопустимо для рода Блэк. Простите, немного сконфуженно пробормотал лунатик, об этом я как-то не подумал. Может, что-то подобное есть у гоблинов, задумалась Андромеда. Даже если есть, это не вариант, хмыкнул Сириус. Они не позволят просто так этим воспользоваться, а посвящать в наши дела их еще слишком рано. Но у них можно узнать насчет небольших шкатулок или сосудов, которые выполняют подобную функцию. Интерес к таким вещам их не удивит. Сомневаюсь, что у них есть что-то подобное, хмыкнула Катурус. На моей памяти не было ничего похожего нигде и никогда. Максимум — это экранирующие шкатулки. Но средства для вытягивания магии, это же уничтожит артефакт, верно? А значит, проще сразу сжечь заклинаниями. Поэтому подобные вещи не создавались. Знаете, оживилась Нимфодора. Ведь говорят, Нурмингард способен вытягивать магию из заключенных в нем. Это общеизвестно, кивнула Андромеда. Да, но ведь происходит это явно не из-за наложенных на него заклинаний. Если бы такие заклинания были, то о них бы знали, продолжил Аврор. Ты ведешь к тому, что нам необходим материал, из которого сложена крепость. А что это? Задумался было Сириус. Знаете, мне кажется, мы изобретаем велосипед. Внезапно улыбнулся Римус. Не знаю, как вам, а мне Гермиона снова преподала урок, так что, снова, заинтересовался Сириус. А, Римус с легкой ностальгией улыбнулся. Об этом я не рассказывал, но я пришел к тебе тогда летом из-за Гермионы. Понимаешь, на третьем курсе она пользовалась маховиком, все кивнули, показывая, что слышали об этом, и ей категорически запретили кому-либо об этом сообщать, и она хранила тайну, даже когда Гарри что-то начал замечать в ней странное. Но когда пришла пора помочь Гарри, она решительно наплевала на строгий запрет, на все правила и возможные риски и просто пошла с ним спасать Сириуса. И я вспомнил об этом в начале лета, когда внезапно подумал, что если 14-летняя девочка может сама решить, что ей делать и не обращать ни на что внимания ради Гарри, то почему я не слушаю свою совесть, а следую советам Дамблдора. Вот тогда я и пришел к тебе, Сириус. Это был первый урок от Гермионы, а сейчас мы получили второй, что думать надо шире. Что ты имеешь в виду? Значит, идея такая. Примечание к части. Ваши ставки, что задумал Римус. Ну и, как всегда, добро пожаловать в ПБ, семья. Все повернули свои головы к Римусу, ожидая его дальнейших слов. Мы не можем легко и быстро найти место, где из Крестража будет высасываться магия. Также мы не можем просто поместить его в место, где он не будет магию восполнять, слишком сложно его будет там разрядить. Он же не Гарри, который сам себя легко доведет до магического истощения. Значит, нам нужно оставить его в привычной среде, просто сделать так, чтобы расход магии Крестража был выше, чем его восстановление. Ты сам сказал, что заставить его колдовать мы не в силах, заметил Сириус. Не совсем так, покачал головой Римус. В принципе, чисто теоретически можем. Крестражи, как нам известно, обладают сильной защитой, но на поддержание этой защиты тратится магия. То есть чисто в теории, мы можем начать кидаться различными заклинаниями в Крестраж, пока он не будет разряжен. Но, спросил ухмыляясь Сириус, и не надо на меня так смотреть, я не верю, что вопрос может быть решен так просто. Верно, хмыкнул Римус, мы не знаем, сколько магии накопил медальон. С учетом того, что он принадлежал еще самому Слизерину, это может быть огромное количество. Скорее всего, если в этом участвовать будем только мы, это затянется на годы. Поэтому увеличить нагрузку надо гораздо сильней, чем просто активировать защиту. Активировать сам Крестраж, предложила Нимфодора, тогда, и думать забудь, прервала Андромеда. Даже неактивированный Крестраж воздействовал на Гарри ментально, боюсь представить, что может сделать активированный. Хотя тут даже представлять не нужно, мы все слышали рассказ о Джинне и ее дневнике, верно, но ведь другим будет гораздо проще справиться с ним, раз такого влияния на них неактивный Крестраж не имеет, засомневалась Аврор. Да, но никто другой не может его открыть, хмыкнул Сириус. Мы с Анди уже пробовали все методы, что пришли нам в голову, разумеется, вместе и приглядывая друг за другом. И сейчас мы склоняемся к мысли, что раз медальон принадлежал Слизерину, скорее всего, открыть его можно только командой на Парсилтанге. А значит, для этого нужен Гарри, а его мы подпускать к этой вещи не собираемся. Но тогда, прервал жену Римус, позвольте мне все-таки высказать свою идею. Мы могли бы подключить медальон в качестве источника к тому, что расходует множество магии. Как, например, дом служит источником магии для домовых эльфов. К эльфам его подключать нельзя, покачал головой портрет Арктуруса. То количество магии, которое они расходуют, слишком незначительно. А как повлияет на них такая темная магия, я не готов ответить сходу. Возможно, впоследствии стоит провести эксперимент, но если ты так сделаешь или хотя бы выскажешь такую идею, тебя сожжет Гермиона, ухмыльнулся Сириус. Она любит этот народец, так что я и не планировал подключать медальон к эльфам или другим живым существам, поморщился Люпин. Нет, я хотел предложить завязать на медальон защитные чары дома и отключить этот дом от других источников магии. И чары завязать постоянно активные, а не те, которые включаются лишь при нападении. Таким образом мы заставим Крестраж постоянно расходовать магию. Идея интересная, задумался Арктурус, и надо признать, она может сработать. Но стоит также учитывать, что как только медальон будет выработан полностью, защита падет полностью, вся. А значит, вам не стоит использовать медальон для этого дома или дома в Хаксмиде. Также стоит исключить из рассмотрения убежище, кивнул Сириус, там слишком много чар, которые мы не воспроизведем. К счастью, у нашей семьи во владении большое количество недвижимости. Думаю, не стоит откладывать это дело. Да, дай нам пару минут, лунатик, мы с Анди выберем подходящий дом, который не жалко, и который не привлечет внимания, если с него внезапно спадут маглоотталкивающие чары, и отправляемся. Осень Нарциссы Малфой выдалась тяжелой, и пусть ей не доставалось наказание от темного лорда, тяжелое состояние мужа, смерть давнего друга семьи Северуса и постоянные тревоги за судьбу Драка истощали все моральные силы женщины. Еще больше тревог в ней вспыхнуло после недавнего разговора с мужем. Его идея предать лорда пугала, вернее не идея, а возможные последствия. Идеалы темного лорда Малфой предали уже давно, а может никогда и не разделяли, ведь Люциус давно уже поделился мнением, что уничтожение грязнокровок и возвеличивание чистокровных не настоящая цель Волдеморта. Скорее похоже на обещание, которое тот не собирается исполнять, нужное лишь чтобы найти сторонников. С этим нарцисса могла согласиться. Уничтожение грязнокровок не имело смысла, теперь она уже хорошо это понимала. Ведь если не будет волшебников низкого статуса, то кто будет работать? Не в министерстве, понятное дело, а в принципе, кто будет производить зелья для аптек, растить ингредиенты для этих зелий, животных разводить? Ладно, допустим, большую часть работ можно свалить на домовых эльфов, а варить зелья могут и респектабельные волшебники, мастера зелий, особенно если варить в меньших объемах. Но кто будет все это покупать? Никто. У любого чистокровного рода есть свои лаборатории для варки зелий, свои оранжереи для выращивания ингредиентов. Лучше или хуже, но есть. Только самые редкие зелья будут востребованы другими родами. И артефакты. Свести все к бартерному обмену можно, но наличие денег тогда перестанет иметь какой-либо смысл. А значит, рухнет большая часть их, Малфоев, влияние в обществе. Стоит ли бороться за такое будущее? Сомнительное удовольствие. С другой стороны, метка, что была на руке Люциуса, не позволяла ему игнорировать прямые приказы Волдеморта. А с учетом воспитания их сына, не было сомнений, что и дракоподобным украшением обзаведется. А это в свою очередь означало, что и нарцисса не может предать лорда. Риск был слишком велик. Она слишком хорошо помнила, что случилось со Снипом, чье предательство было даже не доказано. С другой стороны, она видела и что случилось с мужем, который пока еще был верен, но за эту верность награжден лишь проклятием пыток. И он был не единственный, кто заслужил подобную награду. Но Люциус сказал, что лорд уже подозревает их в предательстве, а значит, скоро он убьет их всех, если немедленно не предоставить ему доказательства своей верности. Но даже оно лишь отложит их смерть. Сейчас, рассматривая проблему со всех сторон, нарцисса понимала, что лорд никогда не оставит их в живых. Никого. Если даже он победит в войне, он сам перебьет своих союзников, просто потому что ему нравится причинять боль и нести смерть, а потом угрозами заставит служить себе новое поколение. Или так, или постоянно доказывать свою верность, расплачиваясь за свои и за чужие ошибки пытками. Нарцисса поняла, что мысли ходят уже по кругу. И в этот момент, как по заказу, сработало одно из отслеживающих заклинаний, которое она оставила в домах рода Блэк, пока искала Сириуса. Теперь она знала, где прямо сейчас находится Сириус. Оставалось решить, что делать с этой информацией. Первой ее мыслью было отправиться к лорду, но недавние слова мужа про потерю доверия ее сдержали. Если она выдаст Сириуса повелителю, то на захват он может отправить несколько человек, и вряд ли она станет старшей в группе, а значит и заслуги и награды достанутся другим. Также не стоит сбрасывать со счетов возможность того, что Сириус сбежит или что они не застанут Блэка на месте. Тогда ее накажут, так же как Люциуса. Да и мнение мужа, что стоит взять курс на сближение с Поттером, имеет значение, а нападение на Сириуса явно поставит на подобном плане крест. Обдумав пару минут ситуацию, нарцисса решила, что идеальным вариантом будет отправиться к Блэкменеру самостоятельно, проверить все на месте, а потом вызвать помощь посредством метки. А если Сириуса там не окажется и эта ложная тревога, никто не узнает о ее ошибке. Да, это должно сработать. Сириус и Андромеда рассматривали Блэк Мэннер. Некогда величественное здание поражало своим запустением. До статуса руин особняку было еще далеко, но общая обветшалость бросалась в глаза. Определенное чувство вины за судьбу родового гнезда смутило обоих, так что ушедший вперед Ремус вынужден был покашлять, чтобы привлечь их внимание. «Что-то не так, я не чувствую здесь защитных чар или посторонних», — отметил Люпин. «Нет, дело не в этом», — вздохнул Сириус. «Просто сам дом. Я смотрю на него и понимаю, что слова матери верны, род Блэк действительно чуть не вымер. Даже наш родовой мэнор открыт всем и каждому. Дом Блэков, который веками считался синонимом неприступной крепости, стал обычным заброшенным особняком. Так и наш род. Брось», — утешил Ремус. «Ведь особняк еще стоит, и в наших силах вернуть ему былое величие и славу. Да и род, я так думаю, еще совсем не прервался, но лишь прирастает. Возвращаются связи, растет политическое влияние. А когда победим Тома, вообще можешь стать министром. Для того, чтобы вернуть особняку и роду его славу, потребуется слишком многое», — поморщился Сириус. «Я не уверен, что тут сохранились все защитные заклинания, что были наложены в лучшие годы, а большую часть я не знаю. Вероятно, они есть в книгах, но... Ну так я знаю одну деятельную девушку, которая обожает малоизученные чары и книги. Попроси ее помощи, она найдет тебе все заклинания и руны, которые использовались Блэками. А может и что-то новое придумает. Конечно, на это потребуется время, но если сказать ей, что ты хочешь сделать из особняка музей чар или практическое пособие, она горы свернет. Или можешь подарить особняк Гарри на свадьбу, чтобы она защищала свой дом. Мне кажется, мы отвлеклись, улыбнулась Андромеда. Мэнор стоял десяток лет пустым, простоит и еще, а пока надо заняться тем, зачем мы пришли. Идемте, нам нужно в кабинет. Все трое магов находились в кабинете Блэк Мэнора, с удовлетворением рассматривая медальон, к которому привязали защитные чары. Большая часть защиты, вопреки опасениям Сириуса, оставалась на месте, просто перешла в режим ожидания из-за отсутствия достаточно мощного магического источника. Потому особняк и казался беззащитным. Сейчас же после наложения привязки маги буквально чувствовали, как оживают древние чары и воздух наполняется магией. Андромеда задумчиво осматривала книги в шкафах кабинета и покачивала головой. «Знаете», — внезапно прервала она молчание, — «не думаю, что мы должны оставаться тут и ждать, пока Крестраж исчерпает свою магию. Это может занять слишком много времени, но оставлять его без присмотра. Нам нужен еще один домовик», — отметил Сириус, — «или даже несколько. Пусть присматривают за Крестражем и скажут нам, когда чары начнут слабеть. Заодно и приведут в порядок сам особняк. Стоило подумать об этом раньше», — хмыкнул Римус, — «но ты прав. А пока предлагаю устроить посменное дежурство». «У нас уже есть дежурство в Кроули», — покачал головой Сириус. «И на мой взгляд, тот пост важнее. Вы с Дарой должны оставаться там, а здесь мы оставим Крестраж и будем раз в день наведываться глянуть, не выдохлись ли чары. С остальным справится защита особняка, или предупредит нас, если кто-то займется разрушением защиты всерьез. Можно было бы наложить Фиделиус», — пожала плечами Андромеда, — «и тогда...» «Тихо!» — внезапно насторожился Люпин. «У нас гости, женщина, одна». Переглянувшись, маги достали палочки и тихо, прикрывая друг друга, направились к выходу. «Может, стоило наложить дезиллюминационное?» — вполголоса бросил Сириус. «Нет смысла», — качнул головой Римус. «Гостья явно знает о нашем присутствии здесь. Скорее всего, кто-то оставил здесь сигналки, а значит, она не забудет и про обнаруживающие». Сириусу оставалось только кивнуть и слегка напрячься, когда за очередным углом послышался легкий шелест мантии и приглушенные шаги. Римус сделал несколько жестов, которые они отрабатывали всю осень, после того, как Блэк нечто подобное подсмотрел на тренировке магловских военных. Правда, жесты они с Люпином придумали сами, многие из них были неудобны, когда в руках у тебя палочка, а не автомат. Кивнув другу, Сириус кувырком, который также подсмотрел у магловского спецназа, выбросился в коридор и, припав на колено у противоположной стены, направил палочку на неизвестного. «Не с места бросить палочку!» — Сириус кричал громко, чтобы заглушить шаги Римуса, который сейчас в невидимости должен был проскользнуть поближе к врагу, для того чтобы при необходимости сойтись с оппонентом в рукопашную, где сила оборотня гарантировала бы ему победу. А если там был тоже оборотень, то Люпин бы мог бить заклинаниями в упор со спины. Так что на Сириуса ложилась лишь задача отвлечь внимание и при необходимости прикрывать Римуса. За себя он не волновался. Мантия с щитовыми чарами близнецов спасла бы его от пары тройки средних проклятий. А дрожавший рядом с коленом кусок камня явно давал понять, что Андромеда уже готова его левитировать, если понадобится материальная преграда для противостояния Аваде. Впрочем, уже в следующий момент после крика, Сириус поразился до того, что чуть не выпустил палочку из рук. «Нарцисса!» Нарцисса трансгрессировала к Блэк Мэнору и сразу поняла, что кто-то здесь однозначно есть. Древние чары, дремавшие, когда она была здесь в прошлый раз, были разбужены. Сделать это мог только кто-то, в ком течет кровь Блэков. Оставался вопрос, кто — Сириус или Андромеда. Вопрос только, зачем бы ее сестре после стольких лет внезапно заниматься особняком. Но проверить все же стоило, и проверить срочно, пока широко известная защита рода Блэк не сделала Мэнор неприступной крепостью. Кивнув своим мыслям, женщина двинулась к кабинету, зная, что только из него можно было управлять защитными чарами. Однако далеко пройти ей не удалось. Из-за очередного угла внезапно объявился Сириус, наставивший на ней палочку. Причем его маневр был настолько неожиданным, что Нарцисса, даже держа палочку в руке, все равно не успела ее поднять. «Не с места бросить палочку», — крикнул кузен, и с нескрываемым удивлением вопросил: «Нарцисса?» В мозгу леди Малфой проскочили несколько вариантов. Сириус слегка опустил палочку, и это был ее шанс. Присев в коротком приветственном реверансе, не отводя насмешливого взгляда от Сириуса и надеясь, что он не обратит внимания на ее отведенную в сторону рука, которая медленно нацеливала палочку на него. И Блэк действительно не обратил внимания, но внезапно ее руку перехватил кто-то еще, заставив нарциссу застонать от разочарования. Сириус был не один, а когда из-за угла вышла Андромеда, нарцисса поняла, что никаких шансов у нее не было изначально, и поэтому Сириус за ней не следил. Нужно было срочно снизить градус напряженности. Разве так стоит приветствовать своих родственников, Сириус? С легким укором спросила Малфой, поморщившись на проступающего из невидимости мага, который фиксировал ее руку с палочкой. А уж когда она поняла, кто перед ней, все мысли о сопротивлении были отброшены совсем далеко. Вырваться из схватки оборотня было еще более невозможно, чем одолеть трех подготовленных волшебников. «Хороший вопрос», — улыбнулась Андромеда. «Правда, я считаю, что стоит задать его тебе. Стоит ли приветствовать родственников проклятием из-под тишка, или ты считаешь, что никто из нас не следил за твоей палочкой, да и стоит ли считать тебя родственницей, ведь ты отреклась от нас много лет назад? Сколько уже прошло времени, нарцисса? 10 лет? 20? К тому же проникновение на частную территорию без приглашения и предупреждения идет вразрез с этикетом, дорогая кузина. Друэлла была бы очень тобой недовольна», — добавил Сириус, подходя и отбирая палочку нарциссы. «Но поскольку она уже не может выразить свое недовольство, полагаю, я, как глава рода, должен определить твое наказание. Что ты собираешься со мной делать?» — прошипела нарцисса в бессильной ярости. «Сейчас решим», — пробормотал Блэк, задирая левый рукав ее мантии и пристально выглядывая метку на ее руке. «Полагаю, ты пригодишься нам в одном несложном исследовании, а пока воспользуешься гостеприимством дома в Альбурге. До меня доходили слухи, что ты недавно его искала». «Что? Откуда ты знаешь?» – поразилась нарцисса. «Глупо было вызывать моего домовика, чтобы найти особняк под Фиделиусом, Цисси», – с удовольствием поделился Сириус. «Очень глупо, но я надеялся, что твой интерес ко мне угас. Кстати, с чего ты вдруг вспомнила обо мне? Советую рассказать сейчас, а то, впрочем, ты и сама понимаешь, что в доме на Гримма тебя ждут вовсе не гостевые покои, а уж степень негостеприимства зависит исключительно от тебя. Люциус просил тебя найти», — ощутимо вздрогнув от мысли о тюрьмах Блэк, быстро заговорила нарцисса. «Он недоволен темным лордом и ищет союзников на вашей стороне. Поэтому мы надеялись, что ты сможешь сказать нам, как мы можем получить твое доверие и избежать неприятностей в случае, если уйдем от лорда». «Вот как? И полагаю, состояние рода Блэк и наследственные притязания Драка тут совсем ни при чем». «Да», — Сириус рассмеялся, увидев некоторый страх в глазах нарциссы. «Что ж, Люциус вполне может встретиться со мной в Хогвартсе, на заседании совета попечителей, куда я недавно вошел. Ну а тебя мы пока спрячем, раз уж ваш лорд так для вас опасен». С этими словами Сириус кивнул Андромеде и Ремусу, которые тут же взяли его за плечи, и активировал портал в тюремные камеры особняка Гримма, который с некоторых пор носил с собой постоянно. Выделив не самую ужасную камеру для кузины, Сириус перепоручил ее заботам Кричера, отдав, разумеется, четкие приказы содержать ее как положено содержать пленных, и не подчиняться командам. С учетом истории рода, держать в заточении своих же родственников было совершенной нормой, так что Кричер лишь радостно усмехнулся тому, что Сириус возвращался к традициям своей семьи. Сам же Блэк собирался через пару дней навестить кузину вместе с Тедом Танксом и предложить ей поучаствовать в исследовании, которое могло бы помочь Гарри избавиться от Кристража в роли подопытной. А пока оставалось только ждать и периодически проверять медальон в Блэк Мэннере, защита которого должна была сохранить Кристраж от случайного похищения. Примечание к части. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. План. Альбус Дамблдор задумчиво смотрел на сидящего напротив волшебника, когда перед собранием совета попечителей Малфой сказал, что он хотел бы пообщаться приватно. Директор совершенно не ожидал того, что Люциус предложит себя на место шпиона, взамен погибшего Северуса. Тем более, что мотивация с ней побыла для Дамблдора вполне достаточной, и он мог доверять Зельевару. С другой стороны, он понимал, насколько ситуации схожи по своей природе. Северус боялся за свою любимую женщину, а Люциус боится за всю свою семью. Проблема была немного в другом. Взамен на свою помощь Малфой хотел защиты от преследования Поттера и Блэка, а Альбус не мог ему это обеспечить, В свете того, что Поттер вышел из его зоны контроля и все попытки вернуть статус-кво не привели к успеху. Впрочем, об этом Люциусу можно было бы и не знать, а после победы, что ж, либо Поттер погибнет, и тогда все договоренности можно будет отменять, либо придется придумывать что-то уже тогда. Дамблдора смущало другое. Само то, что Люциус обратился к нему, был смертный приговор для всех Малфоев. Стоит лишь заронить слушок в стан пожирателей, и для этого вполне подойдут школьники. Узнай они, что перед собранием Малфой встречался с Альбусом, и, а значит, Малфой добровольно перешел в зависимость от Альбуса. Но зачем ему это? Сложно представить, что опытный политик, коим является Люциус, не продумал свои риски. Значит, могло быть такое, что встреча согласована с Томом, и предложение Люциуса – это ловушка. Реддл, раскрыв Северуса, не мог не понимать, что Дамблдору нужна информация из ближнего круга пожирателей, и мог подослать Люциуса с правдоподобной историей, чтобы сливать через него дезинформацию. С другой стороны, Люциус и правда мог из страха за свою жизнь переметнуться. И, увы, какое из двух предложений верное, никак не проверить. А значит, любая информация, сообщенная Малфоем, имеет шанс оказаться ловушкой. Следовательно, не было никакого смысла соглашаться на его предложение, раз информации из этого источника Дамблдор не мог доверять. С другой стороны, отказываться от Малфоя было никак нельзя. Другого источника информации о Томе у Альбуса не было, а он был нужен. Кроме того, Люциус был на короткой ноге с Фаджем. И это значило, что если его отвергнет Альбус, он вполне может пойти с таким же предложением к министру. И тогда уж точно никакого влияния на события Дамблдор не будет иметь. Да в конце концов, Люциус хранил один из крестражей, а его жена из Блэков и могла догадаться, что хранит их семья. И Малфой вполне мог выдать эту информацию министру. И тогда весь план по борьбе с Томом был бы невыполним. А главное, Реддл бы узнал, что его тайна не тайна. И кто знает, что бы он сделал тогда. Ну и нельзя списывать со счетов и репутацию. Не может великий светлый волшебник отказать в помощи раскаявшемуся. К тому же, если он откажет, найдутся несколько дотошных человек, которые решат покопаться и выяснить, почему Северуса он принял, а Малфоя нет, и с чем это связано. А копающие в его прошлом неминуемо наткнутся на что-то, что он хотел бы скрыть. Пока все эти мысли проносились в голове Альбуса, Малфой лишь терпеливо ждал. Он пошел ва-банк и осознавал это. Если сейчас он не сможет убедить директора, то останется только втайне переправить Драко в Европу и молиться, чтобы тому достало ума не возвращаться. Впрочем, в последнем Люциус сильно сомневался. Спасти ситуацию смогла бы Нарцисса, но та словно исчезла. Могла ли она бежать? Конечно, особой любви между ними не было, только взаимовыгодное сотрудничество. Но она ни за что бы не бросила Драко. Да и скорее всего обсудила бы это с ним, потому что бежать без денег, основная часть которых была у него, она бы вряд ли стала. Хотя с учетом того, что часть бизнеса оформлена на нее, а остальное она может рассчитывать получить после его смерти, финансовый вопрос не остановил бы Нарциссу. А вот сын. Нет, раз Драко в Хогвартсе, в чем Люциус убедился первым делом, значит, Нарцисса исчезла недобровольно. И он мог только надеяться, что ее не убил лорд за какую-то оплошность. Впрочем, этот вопрос был второстепенный. Если директор согласится его защищать, тогда имеет смысл озаботиться поисками жены, а если нет, то не все ли равно поодиночке их перебьют или казнят всех вместе? «Я выслушал вас, мистер Малфой», — наконец прервал молчание Альбус. «Но вы должны понять, что такие предложения не могут быть приняты сразу. Мне бы хотелось все это хорошенько обдумать. Я дам вам ответ в ближайшем будущем. Не затягивайте, директор», — кивнул Малфой, понимая, что было слишком глупо рассчитывать, что Альбус все решит сразу. Тот в политике тоже был далеко не новичок, а уж его опыту мог позавидовать любой. «Боюсь, чем дольше вы размышляете, тем меньше у меня шансов уцелеть. Тогда не будем давать лишних поводов другим», — кивнул Альбус и поднялся. «Нас ждет совет попечителей, а долгий разговор наедине уже вряд ли мы сможем объяснить тем, что вы интересовались успеваемостью Драко». Сириус Блэк вернулся на Гримма после очередной проверки крестража. За прошедшую неделю чары в медальон не выдохлись, и он уже задавался вопросом, а верный ли способ они выбрали. Его деятельная натура с трудом выносила вынужденное ожидание. Единственной отдушиной стали регулярные встречи с магловскими военными. Пусть он понял, что огнестрельное оружие для него малопригодно, но убойную силу оценил. Иногда в голове мелькала мысль, не поставить ли в доме на Гримма парочку пулеметов покрупнее. Было бы весомое дополнение к защите дома. Но по зрелому размышлению он пришел к выводу, что кидаться из-под защиты дома заклинаниями или стрелять из оружия разницы немного. А палочка все-таки привычней. Хотя если все пойдет плохо и Гарри в результате их деятельности лишится магии, он знал, с кем поговорить, чтобы парень не остался беззащитным. В остальном стреляющая машинерия скорее сделалась хобби, чем реальным методом борьбы. Рукопашный же бой, инструкторы которого тоже с ним общались, он оценил еще слабее. Приемов для борьбы в форме грима у них, разумеется, не было, а вступать в рукопашную в человеческой форме он совершенно не собирался. Зато его очень заинтересовали инструкторы по подрывному делу. В первую очередь потому, что магических аналогов подобного не было, или просто он не знал, в чем он сильно сомневался, поскольку если бы что-то подобное было, то об этом явно знали бы авроры. Да, магические ловушки были достаточно распространены, но их эффективность была крайне низкой против достаточно внимательного человека, и уж точно они не были настолько эффективными против большого количества людей. В основном уделом магических ловушек становились любопытные, позарившиеся на незнакомый артефакт. А вот методы магловских военных по минированию подходов к обороняемому объекту — это было совершенно иное, как и возможности по проникновению в защищенные места. С инструкторами-саперами он проводил основную часть своего времени. Вот и сейчас он возвращался с подобного занятия. С его подачи министр одобрил посвящение некоторых инструкторов, работающих с аврорами, в тайну существования магии. Связано это было с тем, что необходимо было провести серию различных экспериментов по совмещению технологии и магии. Если самые очевидные идеи, например, рунирование или зачарование патронов для магловского оружия, ожидаемо прошли успешно, то более сложные давали сбой. Например, любое вмешательство магии к высокоточной оптике приводило к тому, что оптические приборы превращались в обычные линзы. Видимость с ними была, конечно, лучше, чем с невооруженным глазом, но на порядок хуже, чем без зачарования. А когда попробовали применить магию к ПНВ, прибор просто взорвался. Кстати, попутно выяснилось, что для тепловизора дезиллюминационные чары не преграда. Зато обычные маглоотталкивающие работают на ура. И если Сириус хоть что-то понимал в этой жизни, то магловские военные занимались собственными исследованиями, в которые не посвящали магов. Впрочем, все это было второстепенным. Хотя Блэк планировал не терять контакт с инструкторами после окончания войны с Ридглом. А учитывая заинтересованность Гарри в артефакторике, а Гермионы в исследованиях, в принципе предполагал, что в будущем эта парочка может составить ему компанию. А сегодня у него была конкретная идея, которую он проверял на полигоне. Технология, особенно самая современная, с трудом переносит магию, но в обычной магловской мини-технологии мало. Поэтому сегодня они с инструктором пробовали зачаровать мину на то, чтобы она взорвалась от магических условий, а не от каких-либо других. Увы, единственным пока успехом было, что мина взрывалась от малейшего применения магии. Сириус же надеялся, что ее можно будет настроить на конкретные заклинания, если не вообще на магическую силу конкретного человека. Но его упорные попытки добиться чего-то подобного вызвали лишь вопрос инструктора о практическом применении идей. И когда Сириус описал, инструктор обещал со своей стороны подумать о том, как реализовать подобное. И судя по тому, как он загорелся, что-то он да придумает. Поглощенный своими мыслями, Сириус не сразу заметил, что его внимание старается привлечь Тед, который последние дни проводил на Гримма, занимаясь нарциссой. Изначальная идея провести на ней репетицию того, что предстояло делать с Гарри, была Танксом зарублена на корню. «Не имеет смысла», — сказал тогда Тед. «Магическое истощение — это сугубо индивидуальная ситуация для волшебника, хотя и проходит через это процентов 80 хотя бы по разу, ну в то время, когда еще не научится контролю силы. Но наработки с другими дают лишь опыт по выведению из этого состояния, а в остальном надо смотреть на конкретного пациента. Все дело в скорости оттока и восполнения сил. Поэтому нарцисса ничем не поможет в работе с Гарри. Единственное, что я могу делать сейчас, это замерить влияние вашей антимагической камеры на общее состояние, поскольку это будет единственным неучтенным фактором в случае парня». То есть, задумался тогда Сириус, Гарри ничего не грозит, если он провернет свой опыт? Не совсем, огорчил его Тед. Просто добиться магического истощения и восполнить свои силы – это безопасно. Некоторые неудобства, конечно, есть, и это не самый приятный процесс, но последствий для здоровья или магии за собой не повлечет. Более того, подобное, порой, дает магу лучший контроль. Почему? Малоизучено. Я склоняюсь к теории, что время, проведенное без магии, помогает лучше ее чувствовать, а следовательно и лучше контролировать. Но это психология. Кому-то помогает, а кому-то нет. Если бы работало всегда, то школьников еще бы курсе на втором-третьем заставляли бы пройти через истощение, вместо того, чтобы долго и упорно учить контролю. «Вернемся к Гарри», — напомнил Сириус, видя, что тет способен долго рассуждать на эту тему. «Да, прости. Так вот, в случае Гарри риски неизвестны. Все дело в том, что мы пока не знаем, насколько долго Гарри придется поддерживать ситуацию истощения. Что ты имеешь в виду? Ну смотри, крестраж в медальоне запитан настолько, что уже неделю отдает магию и не слабеет. Что если крестраж в шраме Гарри тоже имеет запас магии? Что если и Гарри придется неделю или даже месяц быть истощенным полностью? Никто не сможет ответить на этот вопрос, потому что целители не сталкивались с подобными ситуациями. Вероятно, такое происходило с различными заключенными в древних родах, у которых есть камеры, подобные твоей. Но, увы, подробных записей в вашей семье на эту тему нет. Я спрашивал у Энди и Арктуруса, и сомневаюсь, что хоть кто-то следил за подобным. С другой стороны, есть свидетельства о том, что волшебники становились скрибами в результате перерасхода силы. И я, черт возьми, не могу проверить это на той же Нарциссе. Мы не должны позволить Гарри лишиться магии, мрачно сказал Сириус. Не уверен, тяжело вздохнул Тед. Знаешь, помнится, Гарри сказал, что лучше быть сквибом с мертвым Ридлом, чем волшебником, но с живым Томом. Он помолчал. Впрочем, мы слишком рано завели этот разговор. Для начала нам нужно дождаться окончания опыта с медальоном. Может, крестраж распадается сразу, как магии не станет. А может, вообще теория ошибочна, и крестражу достаточно магии, полученной в результате создания, достаточно для бесконечного удержания души. Посмотрим. Кстати, раз уж зашел разговор об этом, Теда прервал появившийся Добби. Что такое? Сразу спросил Сириус, зная, что появление Добби в доме на Гримма предвещает серьезный разговор. Ведьма, которая частый гость хозяина, ждет его, сообщил домовик и исчез. Ясно. Тед, я тебе тут еще нужен, судя по всему, я нужен Амелии, не стоит заставлять ее ждать. Да нет, я справлюсь, покачал головой Тонкс. Я хотел просто сказать, что за медальоном нужно наблюдать более тщательно. Нам необходимо замерить время между тем, как он разрядится, и исчезновением крестража. Но я не знаю способа провести подобную диагностику. Я тоже, это делал Энди, кивнул Сириус. Тогда я поговорю с ней и с Римусом. Попробуем найти выход из ситуации. Хорошо, держи меня в курсе. Амелия обнаружилась в гостиной, где спокойно сидела в кресле, попивая чай, который ей, разумеется, успел предложить расторопный Добби. Сириус приветствовала его чашкой и легким наклоном головы ведьма. Мел, кивнул в ответ Сириус, что-то стряслось. А вот это ты мне скажи. Боунс посмотрела на него с выражением профессионального следователя. Министр поручил мне узнать у тебя, что ты знаешь о местонахождении Нарциссы Малфой в девичестве Блэк. Официально? Поднял бровь Сириус. И официально, и нет. Амелия кивнула своим мыслям. И судя по твоему уточнению, ты явно что-то знаешь. Поделишься? Если нет, ты вызовешь Авроров, хмыкнул Блэк. Если нет, то я спрошу у тебя, точно ли мы союзники, пожала плечами Амелия. Прости, виновато кивнул Сириус. Я думал немного снизить градус серьезности. Нарцисса у меня. Вот как? Амелия внимательно смотрела на собеседника. Знаешь, с учетом того, что, как сказал Корнелиус, ему стало известно, что Нарцисса пропала с неделю назад, а ты не торопился нам сообщить, то у тебя на нее какие-то свои планы, верно? Да, Сириус снова кивнул. Это очень личное. Скажи еще дела семейные, фыркнула ведьма. И почему мне кажется, что ты скрываешь что-то очень-очень важное? Знаешь, Блэк замялся, я не могу тебе рассказать всего, не сейчас, но это и правда критически важно для победы над Ридлом. Опять секреты. Амелия встала и начала расхаживать по комнате. Именно по этой причине мы не сотрудничаем с Дамблдором, забыл, а теперь и ты. Все не так просто. Сириус не знал, что сказать. С одной стороны, Амелия была права, но с другой стороны, она могла стать опасной для Гарри, если бы все узнала. Дело в том, что правда может стать опасной не только для Ридла. Еще скажи, что боишься утечки, прям как Дамблдор, гневно закончила Амелия. Не утечки, покачал головой Сириус, совсем наоборот. Стоп, Боунс глубоко вздохнула. Давай оба успокоимся. Итак, Ты знаешь что-то, что ставит под удар кого-то, кого ты хочешь прикрыть? Причем боишься даже меня, Мордрит? Сириус, у меня есть пара подозрений, но я не хочу дальше думать в этом направлении. Давай ты просто расскажешь, Мел. Сириус серьезно посмотрел на Боунс. Помнишь, мы говорили про министра? Что? Ну помню. К чему ты это сейчас ведешь? Ты думал об этом? Сейчас я хочу узнать твой ответ. За кого ты будешь? За меня или за министра? Все настолько серьезно? Ну я не собираюсь свергать его, если ты об этом. Да и то, что я скрываю, не несет ему прямой угрозы. Но он может пойти не тем путем, которым решили пойти мы, и тогда у нас будет конфликт интересов. А подробности, я так понимаю, только после моего ответа. Амелия Села, я не знаю, Сириус. Ты уверен, что то, что ты предложил тогда, выполнимо? Я имею в виду не реформы, а в целом, возможно ли стереть границу между чистокровными и нет? Можно. Вопрос, какой ценой? Например, если погибнет достаточное количество чистокровных. Не очень приятное предложение. Я так понимаю, вопрос с тем, как не терять их знания, ты уже решил. Почти, в теории. Первые практические опыты тоже дали результат. Теперь мы прорабатываем план по обширному и массовому методу работы. Единичные книги размножить я могу хоть сейчас, вне зависимости от того, как они защищены или прокляты. Это мелочи. Покачала головой Амелия. Ну, то есть знания — это, конечно, хорошо, хотелось бы их сохранить. Но ты должен понимать, что добровольно тебе никто не отдаст свои библиотеки. Это верно. Но мы и не надеялись заняться этим прямо сейчас. Сначала нужно изменить сознание волшебников, чтобы большая часть была согласна знания обнародовать, а потом уже работать с единичными несогласными. Но я полагаю решать этот вопрос уже после падения Риддла. И вот в этом вопрос, могу ли я положиться на тебя, в смысле, ты хочешь, чтобы я прикрыла тебя перед министром, не только и не столько. Сириус прикрыл глаза. Мел, представь себе, что для победы над Риддлом необходимо, чтобы Сью пожертвовала собой. Что бы ты сделала? Нашла бы другой путь. Мгновенно отозвалась Боунс. Мадрид. Гарри Ключ? Да. И если он умрет, то и Реддл тоже? Не сразу. Значит, зависимость обратная, хмыкнула Амелия. Хватит ходить вокруг да около. Я клянусь всем, чем хочешь, что поддержу тебя во всем, что касается защиты Гарри. В конце концов, он учит мою племянницу. Знаешь, не лучшая шутка. Покачал головой Сириус. Но спасибо. Ближе к делу. Так что там с Гарри? Мы выяснили, в чем состоит бессмертие Риддла, объяснил Сириус, и Гарри входит в его условия. То есть на данный момент, пока Гарри цел и невредим, Риддла не убить окончательно. Мордрит. Амелия слегка запаниковала. Ей претила мысль любить юношу, но с другой стороны она понимала, что если ситуация будет критической, ей придется пойти на это. С другой стороны теперь она понимала и Сириуса, который скрывал это от всех. Реакцию министра она не бралась предсказывать. Пусть прямо сейчас Гарри бы ничего не грозило, как бы сложилась его судьба, когда лорд попался бы в руки министра и все стало известно. Да, министр просто обязан был бы уничтожить обоих. Сириус, скажи, что у вас есть другой план. Есть. Если я могу чем-то помочь. Клянусь, Сириус, я не хочу, чтобы Гарри пострадал. Мало ему пристального внимания Риддла и Дамблдора. В первую очередь я надеюсь, что ты не выдашь эту тайну никому. Прикрой меня перед министром. Неофициально. Официально же придумайте сами. Прекрасно, и что я должна ему сказать? Ты ведь помнишь, что он достаточно тесно общается с Люциусом. Ну, например, можешь сказать, что нарцисса напугана и искала у меня защиты. Вот я ее и приютил. Как тебе? Очень смешно, но я придумаю что-то из твоей идеи. Теперь же, Сириус, расскажи мне все, я хочу вам помочь. Ладно, Мел, но учти, пока в это посвящена только семья. Так что после этого ты обязана будешь выйти за меня замуж. Итак, что ты знаешь о крестражах? Гарри и Гермиона после очередного дополнительного занятия возвращались в гостиную. Луна стала намного свободнее, не находишь? Спросил Гарри. Парвати говорила, что подмосказала, что на факультете к ней стали относиться заметно лучше. Да и Лаванда, я слышала, проводит с ней кучу времени. Лаванда? Поразился Поттер. Ага. Она же страстная поклонница прорицаний, а Луна, судя по всему, какое-то отношение к пророкам имеет. Во всяком случае, как мне объяснила Падма. И ты не пыталась выяснить это? Усмехнулся Гарри. Нет, лезть к Луне я не хочу, если ее это не беспокоит. А читать о прорицаниях тем более. Думаешь, ее это не беспокоит? «Не знаю», — вздохнула Гермиона, «но под Мазаней приглядывает, и если вдруг что, да и, как я слышала, Луна стала проявлять какие-то эмоции, и, ты сам видел, у нее начал проявляться Патронус, обсуждая подругу, чтобы отвлечься от мозгового штурма, который они предпринимали каких-то полчаса назад по поводу Риддла и методик борьбы с ним». Парочка дошла до гостиной, назвав полной даме пароль и пройдя внутрь, Гарри вдруг хлопнул себя по лбу. «Гермиона, мы с тобой полные идиоты». Не обращая внимания на фыркнувшую от такого обращения девушку, Гарри стремительно развернулся и покинул гостиную. «У меня есть идея, надо ее обсудить, срочно. Примечание к части. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Принимаются идеи по поводу того, что придумал Гарри. И да, запустил новый фан в https://fitsboek.net/riadfits12493760, может, кого заинтересует, а то этот скоро все. Методы борьбы с бесплотными душами. Гарри притащил Гермиону в заброшенный класс, где вытащил сквозное зеркало и задумчиво на него посмотрел. «Может, сначала расскажешь свою идею мне?» — предложила девушка. «Нет», — мотнул головой Поттер. «Будет лучше, если при обсуждении ты будешь неподготовленный. Так ты увидишь больше недочетов в плане». Решительно кивнув самому себе, Гарри вызвал Сириуса. В это самое время бродяга закончил просвещать относительно всей ситуации Амелию и с интересом смотрел на ее напряженное лицо. «Что скажешь?» — поинтересовался он. «Знаешь», — выдохнула Боунс, — «тебе следовало начать с этого, а потом уже переходить к вопросам политики. В поиске и уничтожении я все-таки разбираюсь лучше, но я благодарна за доверие. Итак, на данный момент я вижу только одно решение проблемы, если, конечно, не брать в расчет, что что-то могут придумать в отделе тайн, но на это рассчитывать мы не можем. Разумеется, если у них есть решение, мы им воспользуемся, но ждать, пока они его разработают, мы не можем точно. Значит, нам нужно каким-то образом захватить и удержать у себя Риддла, с последующим его допросом относительно количества и местоположения крестражи, или помещения его души в среду, в которой будет недоступно воскрешение, подобие жизни и нежизни одновременно. Звучит как ядреная магия душ, хмыкнул Сириус, которая в Британии запрещена, и потом, у нас нет уверенности, что он не сможет воскреснуть еще раз, даже без основной души. Если вспомнить рассказы Гарри о его дневнике, тот вполне себе осуществлял процесс восстановления себя, в то время как основная часть Риддла была где-то еще, а значит, необходимо уничтожение всех крестражей. «Магия душ, ловушка душ», — бормотала Амелия, задумчиво потирая бровь. «Она запрещена в Британии, но не во всем мире. Но я не могу сходу сказать, где мы можем найти специалиста. И, даже если найдем, то как мы собираемся в нее поместить Риддла? Засада». Просто пожал плечами Сириус. «Выманить Тома можно, оставив ему информацию о том, что Гарри где-то вышел за защитные чары. И нам остается только найти такое место и поставить ловушку. Если верно то, что никто кроме Гарри не может его убить, то ничто не мешает его предварительно обездвижить, связать, вырвать язык и все остальное. Усыпить в конце концов, тоже верно», — согласилась Боунс. «Но это все имеет смысл, только если мы придумаем, что делать». Амелию прервал звон сквозного зеркала. «Сириус, я тут подумал и мне кажется нашел, как решить проблему КР». Увидев Амелию, Гарри запнулся. «Не беспокойся, я посвятил Амелию во все наши изыскания», — махнул рукой Сириус. «Что ты там придумал?» «Смотри», — Гарри сосредоточился. «Помнишь, мы думали над тем, как можно найти мастера, который способен создать ловушку для души?» «Конечно, я думаю, мы снова пропустили самое очевидное, ведь в Британии так есть такие мастера, Гарри», — Сириус невесело усмехнулся, — «вероятно, они есть, но мы не знаем их, они не сознаются, да и доверять мы им не сможем. Магия душ запрещена». «Не вся», — хмыкнул Гарри. «Я тут шел по коридору и кое о чем подумал, ведь волшебный портрет содержит в себе часть души того, с кого его писали. Слепок сознания и слепок души. Разве нет, Гарри?» Сириус сел. «С чего ты это решил?» «Ну смотри», — Поттер взлохматил волосы. «Портреты имеют личность, причем эта личность обучаема и изменяема, а значит, портрет способен к саморазвитию, что означает, что он обладает сознанием. Кроме того, портрет способен испытывать эмоции, а значит, переносится не только сознание, но и что-то еще. Причем невозможно сказать, что эти эмоции являются биохимической реакцией, значит, необходимо признать наличие у портрета души. Притом, основа личности остается той же, что при жизни человека, как и его привязанности и воспоминания, что означает, что душа портрета не является новой, а является либо полной, либо частью души самого человека. А это значит, что в Британии прямо сейчас живут люди, способные связать и поместить душу человека в определенные ограниченные условия. «Гарри, это...» Начал было Сириус, но замолчал, пытаясь осмыслить слова Поттера. Через его плечо на парня смотрела округлившимися глазами Амелия, тоже мучительно подбирая слова. «Гарри, скорее всего, прав», после минутного раздумья сказала Гермиона. «Мы видели примеры обучения портретов. Например, они способны запоминать пароли в Хогвартсе. Или новые лица и людей, как портреты в домах. Портрет Арктуруса вообще изучает новые науки, по макгловским учебникам, которые мы оставили в доме. Да, но на это способно любое сознание. Почему вы считаете, что это именно душа?» Сдавленно пробормотала Амелия. На третьем курсе, когда Сириус пробирался в Хогвартс, полная дама была испугана. Она испытывала сильнейшие эмоции и боялась смерти. Это свойство нечистого сознания, которое осознает, что является магическим конструктом, слепком уже умершего человека. «Да, но это может быть частью конструкта», — возразил Сириус. «Портрет может повторять реакцию человека, потому что так зачарован, а не потому что испытывает те же эмоции. Тогда невозможно было бы нормальное общение с портретом Арктуруса или Вальбурги», — хмыкнула Гермиона. «Если бы они действовали без свободы воли, а по заложенной программе, то их отношение ко мне не менялось бы, а оно изменилось под воздействием ряда факторов. Это все звучит слишком уж...» Начало было Амелия. «Мадам Боунс», — прервал ее Гарри, — «мы не претендуем на истину. Это наше мнение, но ведь мы можем найти мастера волшебного портрета и спросить у него, насколько теория верна. И если что, заказать портрет Риддла, которого вы наверняка можете вспомнить в его бытность еще человеком. Или я могу показать, как он выглядел при воскрешении». «Думаю, ты прав», — кивнула Амелия. «Я свяжусь с кем-нибудь из них», — заявил Сириус. «Заодно стоит заказать и свой портрет, а то мало ли что». «Хорошо», — кивнул Гарри. «Держите нас в курсе. Отбой связи».